счастье измеряем ценой водки и колбаской. Вот это такая деградация. Поэтому всем важно получить эти знания, получать эти знания, как бы, может быть, они... Некоторые люди так сказать, ой, неприятно как. Все время считал себя совершенной личностью, полубогом, а тут оказалось недалеко от говядины стоит. Да. Скажите, пожалуйста, я понимаю, что только выказывать детей эти знания. Ну вот, допустим, вот Лазарев пишет в диагностике кажется, голубок ворона посылает болезни. Вот там написано, что ноги болят, значит, проклятые дети. Допустим, слепый человек, значит, оскорбление полубога, солнца и вахвана. Как это воспринимать? Да, нет, ну, сам принцип, я же объяснял вам, что сам принцип, он на самом деле такой. То есть существует управляющий божество, что Лазарев. Лазарев профан. То есть он где-то что-то ухватил и так, но, по крайней мере, мы можем... Меня часто спрашивают, почему там про Блаватскую, про Бизант, там... про этих всех, про Агни-йогу, про, ну, в общем, все, что сейчас есть, кастаньедовцы, там, Махеш-Махешвара, там, Махариши Арабинда, и, ой, сколько их, Сай-Баба, да, всех этих. И мне так или иначе, так сказать, в свое время довелось со всеми этими учениями сталкиваться. И я только единственное могу сказать, что если это дает вам возможность получить ведическое знание, то есть приближает к вас к получению ведического знания, то это нормально. Если вас это уводит от ведического знания в сторону, то это плохо. Вот и все. А то, что он там говорит, на самом деле так. Если у кого проблема со зрением, это проблема с огнем. У кого-то там проблема с почками, это проблема с вороной. И там разные, то есть... Каждый орган тела имеет управляющее божество, и у нас какие-то проблемы с этим управляющим божеством. Воздух, так сказать, ваю. И разные там есть. 33 миллиона полубогов. Попробуйте их удовлетворить всех. Каждый день по одному удовлетворяйте, и жизни не хватит. 33 миллиона их. Поэтому в Бхагавад-гите Кришна говорит, не очень разумные люди поклоняются полубогам. Не очень разумные. А дальше он говорит, вообще глупцы только поклоняются полубогам. И он говорит, это одно и то же, что лить воду на ветки или на листья, не понимая, что вся суть в корне. А корень Кришна. Поэтому просто одному Богу единому поклоняются, и все удовлетворены сразу. Все очень просто. Харибол. Еще есть вопросы? Да, Тимур. Говорят, что Христос проповедовал сыроедение, верно? Сыроедение? Сыр, да? Нет, сырой. А, я думал сыр. Сыроедение. Так это новый термин какой-то, сыроедение. В смысле, сырая пища. А если жареное, жароедение? Или вареное, вороноедение? Вороедение. Сырую пищу, но это нормально, вегетарианская пища тоже, кстати, много. Когда были времена, то есть, когда есть фрукты, овощи и все остальное, почему это считается нормальным? Я считал, что пища приготовлена на огне, а да, демона. А, нет, нет. Это уже интерпретация. Вы возьмите любых попов, они все жарят, парят. Это Евангелие от Иоанна. Это. Есть просто разные формы были жертвоприношений, которые использовались для удовлетворения каких-то определенных демоничных сущностей. И применялся огонь. Огонь, вы знаете, да, что огонь применяется во всех. То есть огонь применяют как плохие существа, так и хорошие. И когда происходит какая-то деградация, вот как Будда, допустим. Почему? Есть веды, да, ведическое знание, и оно истинное. А почему Господь Будда отвергает веды? Теперь понимаешь, да? Почему в христианстве могли отвергнуть огонь? Но почему Будда отвергает веды? Потому что под видом ведических жертвоприношений они начинают есть мясо просто. Убивать животных. И начинают прикрываться писаниями из вед. И он запрещает. Он говорит, нет, веды неправильно говорили. Я скажу, как правильно. И начинают те же веды говорить опять. Но они, поскольку веды хорошо не знали, они подумали, что это вот не веды. Он говорит, не верьте, что 2 плюс 2 4. На самом деле 4 будет когда 2 плюс 2. И они принимают эту форму его объяснения. И отвергают, что 2 плюс 2 4. Вот представим, да, смотрите, какая хитрая игра слов. 2 умноженное на 2 равно 4. Он говорит, это неправильно. 2 плюс 2 это равно 4. И он говорит, точно, то было неправильное знание. Вот, потому что знаки поменялись. Но суть сохранена. Поэтому Господь Будда, он очень много объясняет с позиции скрытого ведического знания. Если мы возьмем буддизм, там есть тоже так же закон кармы. Только они отвергают душу, говоря о дхармах, то есть о тонком теле, которое переходит в процессе, так сказать, реинкарнации из одного тела в другое. И они отвергают Бога, они говорят, есть просто вот там медитация на пустоту, шунья. Поэтому Будда говорил о паранирване. Есть нирвана, есть паранирвана. И говорится, что в шастрах говорится, что Господь Будда это аватара Вишну. Это Кришна. Дабы, там в Шримад Бхагаватам говорится, дабы обмануть тех, кто враждебно относится к последователям религии, Господь преподаст им закон Ахимсы. Обмануть, чтобы их как-то сохранить для религиозной практики. Он, вот я говорю, как вот 2 умножить на 2, 4, он говорит, нет, это неправильно. 4 равно 2 плюс 2. И у кого-то это сыграло очень хорошо. Да, такого очень много, кстати, в мире. Поэтому все эти пищи предложенные, там, вернее, сыроедение, там, если там на огне сжаришь. Я же еще раз говорю, Тимур, ты просто должен понять одну вещь, которую я очень много проповедую. Что все эти религии, это религии млечхов. Это называется, все религии эти, они называются к разделу «Асикхи врата». То есть нечистые практики для века деградации. Что такое нечистые практики? Это когда тебе говорят о Боге, но тебе разрешают пить, курить, там кого-то насиловать. И говорят, ну самое главное, ты хоть Бога вспоминай иногда. Свечку ставь там, брызни пол бутылки водки. Чтобы каким-то образом людей хотя бы оставить где-то о каких-то понятиях, что есть Бог. Это есть религия деградации. То есть тогда, когда религия не выполняет своего истинного предназначения, то есть не ведет к освобождению живого существа. И в основном экзотерически, сразу и религии появляются, экзотерическое, эзотерическое, для там, для таких, для невежд, и для избранных, и для всех, для всех, для всех. Но сейчас люди достаточно образованы, чтобы им давать это знание, поднимать их. Что такое невежественные люди? Это люди, которые не получили знания. Пока мы в невежестве, то есть мы можем изменить качество. Почему Христос сказал, вы то вот так это соблюдай, и все, проблем не будет. Какая разница, что ты низкорожденный. Врать не надо. Он говорит, ну я, у меня карма плохая, не могу не врать. Нет. Все могут это делать. Все могут не лгать, не прелюбодейничать, там, кстати, не лжесвидетельствовать. Какая разница, сколько у вас классов образования? Это не ответ, это не оправдание. Ой, я такой необразованный. Поэтому я не могу этого соблюдать. Все могут люди соблюдать. Все до одного. Поэтому также ведическое знание, оно говорит об общих законах природы. Оно не разделяет людей на какие-то конфессии, на какие-то вероисповедания. Они говорят, Богу поклоняются только вот в четырех концепциях. Каких? Либо из материальных соображений, либо хотят просто освобождения, избавиться от страданий, либо хотят просто мистического могущества, или хотят чего? Да, настоящего знания. Вот и все. И в любой религии это присутствует. И вся, каждая религия отражает тот или иной аспект. И несет людям то или иное. Пожалуйста, еще вопросы есть? Да. Тут лекция была, один пробовал. Я хотел узнать, то, что наш организм, это же микрокосмос. Микрокосмос, но он материальный космос. Это как компьютер. Вот организм, он как компьютер, он очень похож на компьютер, потому что Вселенная похожа очень на компьютер. Вы откроете этот организм, увидите там сердце, вены, все такое. Души вы не найдете. Не, ну работая, мы все равно, как говорится. Да, материально. Повышаем, как говорится, укрепляем. Ну, это еще раз я хочу напомнить. что мы должны принимать духовное знание, которое существует в этом мире, потому что духовное знание позволяет правильно использовать этот компьютер. То есть для чего нужен этот компьютер? И в зависимости от наших стремлений существуют разные категории знания об этом компьютере, то есть об этом теле. Это как машина. Вот один человек, он только ездить умеет на нем, и больше ничего. Другой, он может ездить и колеса менять умеет. Третий там вообще знает, какие проводки, где, куда там ставят. Знаете, вот как машина. И есть специалист по машине вообще. То есть он знает, как устроено все. Он даже по одному, как он просто берет этот фонендоскоп, раз, слушает и говорит, оба, у тебя восьмой клапан там. Это как врач. Тело точно такое же, это машина. Поэтому есть специалисты машины, они слушают. Но есть разные специалисты. Они забывают, в машине нет души. Но в человеческом теле, в этой машине, есть душа, поэтому есть водитель. И нужно как действовать, чтобы... Нужно понять, что вот это все связано с этим водителем. С этим водителем. То есть он-то сам, он отделен от этого тела, он не имеет ничего общего. Это как шофер и машина. Если вы по машине стукнули, это не значит, что вы стукнули по шоферу. Но шофер будет кричать, ты мне капот помял. Капот помял. У него капота нету, но ты ему помял почему-то его. Потому что он, водитель, тоже себя отождествляет с машиной, он обуславливается этим. Точно так же живое существо, оно, не имея знаний, приходит в это тело, и оно обуславливается этим телом. И его начинает интересовать это тело. И оно думает, я тело. Раз я тело, я должен жить телесными ценностями. Какие телесные ценности? Сон, еда, секс, оборона. Я должен обороняться, я должен хорошо высыпаться, я должен хорошо питаться и очень хороший секс иметь. Вот этот компьютер. И человек с позиции вот этой всей так называемой компьютерной системы начинает познавать природу. Что эта природа может нести для его тела? Не для его души, а для его тела. Процессы энергетики. Он начинает энергетикой интересоваться. Энергетика там все такое. Но все это материальные процессы. Пока человек не станет на интерес духовных знаний, он никогда не поймет даже, как действует вся эта система. И он просто будет тратить время. Поэтому великие демоны, они были великими воинами. Демоны. Хирани Кашипу, он такие аскезы. И так он это хорошо изучил, этот компьютер тела. Он удерживал жизненный воздух в трубках костей. В костных трубках удерживал воздух жизненный. Говорится, что муравьи съели его костный мозг. Полностью скелет был один. Глаза, мозг был съед. Все было, даже костный мозг. И он в трубках скелета держал жизненный воздух, где плавала душа. То есть скелет был живой, но не было сердца, ни одного органа тела не было. Он так, вот таким образом он поддерживал йогой. Вот это. И когда пришел Брахма, он дал ему благословение, и у него тело сразу регенерация. Оп, и тело обновилось, и новое тело появилось. Это не шутки, это правда. Поэтому знание об этом теле, это еще не значит, что мы все стали совершенными. Мы демонами можем стать. Мы должны знать природу души и как использовать правильно это тело, и в чем же суть человеческой жизни. Некоторые думают, смысл человеческой жизни узнать много о теле. А шастры говорят, суть человеческой жизни узнать побольше о душе и начать применять эту деятельность через свое тело, неважно какое оно. Вот сейчас, допустим, в Кали-Югу, мы можем сказать, вот один человек знает даже, как трава растет. Другой человек знает, что происходит там где-то в хромосомах. Но он абсолютно не знает о природе души ничего. Он не принимает закон кармы, реинкарнации. А раз он знает, что в хромосомах, раз что в траве, у него совершенно другое поведение. Вот вы видели, да, люди, которые качают мускулы с утра до ночи. Они сидят, качают и читают книжки медицинские, анаболики там, как это делать, как мышцы на... Это, Прабхупада говорил, это полные мутхи. Что такое мутхи? Невежи. Мутхи – ослы. Полные ослы, они тратят свою жизнь на это тело. И даже ничего не успевают узнать о душе. И ничего не могут сделать на духовном уровне. Потому что все полностью привязанности. С чего же начинается духовная жизнь? И шастры говорят. Первый шаг в духовную жизнь начинается с того осознания, что я не есть это тело, я есть душа. Я душа, помещенная в тело. И как же я должен использовать это тело, чтобы вырваться из этого мира? Но если вы начнете интересоваться этим компьютером, вы привяжетесь к компьютеру. То есть доминанта, вот я сегодня объяснял утром, доминанта, что такое доминанта? Преобладание какого-то интереса. Если вы начнете интересоваться этим телом, то все ваше сознание поглотится этим телом. Не душой, а телом. Почему говорится, что все эти великие йоги, великие личности были такие тоненькие, худые? Вы не увидите ни одного великого йога с такой мускулатурой, там, с такой... Ни одного. Посмотрите аскезы Господа Будды. Есть такая статуэтка очень страшная. Люди прям в шок. Она называется аскезы Господа Будды. Когда он 7 лет просидел там, скелет полный. Кто видел это, хоть раз видел это, такое изображение? Никто не буддисты. Кто ничего не знает. Страшно, там это скелет, обтянутый кожей. Там все видно, вены, все видно. Он такой был, он довелся до этого. Что он хотел познать природу истины. И он познал это. Господь Иисус Христос не качал себе мышцы. Никто не качает себе мышцы. Браманы не качают себе мышцы, никакой мускулатуры никто. Кто это делает? Иногда кшатрии делают это. Для чего? Но даже знание кшатриев, оно совершенно другое было. Кшатрии действовали совершенно по-другому. Если сейчас говорят школа обезьяны, они думают, что как тебя обезьяна ведет, и они берут. Нет. Это разлом ведических понятий. Говорится, что Хануман, он был ванером, то есть такой обезьяной. Хануман. И он был чистым преданным Господа, вернее, есть он. Он является чистым преданным Господа Рамачандры. И он очень хорошо знает технику разных мантр, разных техник введения боя там, и всего остального, дипломатию, этику. И вот как раз эта школа Ханумана была превращена в Кали-Югу, в школу обезьяны. Но они потом утеряли знание, что это Хануман. Вот они, помните, говорят, царь обезьян там у них есть, да? Всякие легенды. Они не понимают, откуда это. И они говорят, сейчас современные люди думают, что это кто-то наблюдал за обезьяной, как она дерется, вот за обычной обезьяной. И вот создал систему вот рукопашного боя обезьян. Нет. Или школа кабана. Они говорят, откуда школа кабана? Господь Випр с Хираньякшей дрался. Кришна. И оттуда их кшатрии принесли. Но когда ведическое знание утеривалось и разваливалось, и когда вот эти млечки, они понесли вот эти остатки, отбрызги, вся эта самурайская культура, вся эта культура даосов, эти кхасы. Кхасы — это все народы, вот такие азиатские, вот это, монголы, китайцы, японцы, филиппинцы. Кхасы. То есть это те, кто уже полностью отошел от вон, деградированные народы. И в них и сохранились эти отпрыски, уже искаженные отпрыски ведических понятий. И мы сейчас высечаемся их шаолинем. Арджуна просто брал и один звук произносил. Переводил его в там среднего уровня жизненный поток, раскрывал сердечную чакру, начинал произносить там, называется, Сударшана Кавача, мантру. 101 раз произносил, температура тела накалялась. Человек становился неуязвимым, его невозможно было. Он один мог в этом состоянии, из этих звуков повышалось все. Вибрационное поле изменялось, энергетика от этих мантр. Он один мог уничтожить целое войско. Откуда такое было понятие? Махарадха. Один против целого войска мог сразиться и убить всех. Но, если он не остановит эту мантру, то есть она нарастала, нарастала эта энергия, шахте это нарастало. И как нужно было его остановить? Он должен был читать Гопала Пранам. Кришне пранам. И тогда это гасилось, Сударшана Кавача. То есть это мантры, звуки, все было построено на звуках. Человек мог мускулатуру себе изменить на звуках и все остальное. Он мог схватить меч и прочитать определенные мантры, и духовные учителя кшатриев, они давали им эти понятия. Ведические принципы, они по-другому устроены, чем сейчас, как там кто-то качается, отжимается там. Это было другое знание, поэтому все кшатрии были браманами, они все были с брахманинским шнуром. Они знали истинное положение вещей, они знали, что они души. Поэтому они были великими царями, великими правителями, великими воинами. Да, они были здоровыми, у них были мускулы. Но все это было произведением немного другого знания, как мы сейчас говорим. Они действовали по-другому совершенно. Они были сильными. Они физически были сильными. Потому что они были воспитаны в других традициях. Это была брахманическая культура. И они знали, как силу употребить. Для защиты дхармы. Кшатри защищали дхарму. Сейчас этого нету. Сейчас все помешаны на Брюс Ли, который там был великим киногероем, там всех побил. Зачем, почему, никто не знает. Такова деградация. Это очень сложно изменить в сознании. очень сложно, когда сознание приковано к чему-то. Это и есть, что люди знают, что-то, но им тяжело отказаться. Поэтому Писание говорят о вайраге, то есть отречение от своих ложных представлений, это истинное отречение. Когда мы можем отречься от своих неправильных знаний. Но поскольку мы привязались, уже столько времени потратили, нам жалко, так сказать, сколько времени потратили, вдруг взять и отказаться. Ни за что. И мы остаемся на такой платформе. В этом, Прабхупада говорил, в этом горе. Поэтому надо и людям много объяснять, надо им рассказывать, объяснять, чтобы они поняли, что если они привлекутся этим телом, ну что ж, да, есть такие знания, они могут их делать. Но сроки их пребывания в материальном мире увеличиваются всегда. Поскольку они опять не интересуются духовными, а все интересуются какими-то другими делами. Как же можно, даже интересуясь телом, стать духовной личностью? Прабхупада тоже дает. Бхакти-йога. Он говорит, варнашрама должна существовать. Должны быть свои кшатрии, воины, которые защищают варнашраму, то есть дхарму, защищают принципы религии вот этой санкиртаны. И должны быть вайши, те, кто кормит, так сказать, делает, содержит это все. И должны быть браманы, те, которые будут совершать аскезы и давать людям знания. И должны быть те, кто будет осуществлять все другие категории деятельности, шудры. Все так делают. И все построены на ведическом знании. Прабхупада всегда говорил, если вы возьмете шудру ведического и сейчас самого-самого продвинутого человека, он будет полным мудхой по сравнению с этим шудрой ведическим. Даже чтобы быть шудрой ведическим, надо быть, обладать качествами очень классными. Ведическим. А сейчас шудры вот калиюжные. У них никакого знания вообще нет. Просто шудры и еще к тому же калиюжные. Они даже ничего не знают о каналах, как мясо влияет на канал, как даже агрессия, да, вот это желание развить какие-то способности, как оно трансформирует духовные принципы. Они многого ничего не знают. Потому что кшатриев нету. 5000 лет деградации, вы не найдете ни одного кшатрия, который даже остался хранителем знаний. Но есть брахманы, сейчас до сих пор есть те брахманы. Прабхупада говорил, я бы мог научить кшатриев. И он оставил эти знания. И в ИСККОН хранятся эти знания. Там, в Индии, есть духовные учителя, которые ждут, когда появится кшатри. Вот я помню, в Майпуре Атматакма, он проводил целый цикл лекций для кшатриев. То есть преданные, которые, кстати, раньше занимались, там у них такая природа военная, кстати, он рассказывал эти все вещи. Это все вернется, все эти принципы, они постепенно... А как вернуть? Хари Кришна мантра. Они будут знать многие вещи, но они будут все читать джапу, они будут все соблюдать регулирующие принципы, они будут строго стоять на основе санкиртана яги. То есть вот харинама санкиртана шри читани махапрабху, это будет такая. И они будут защищать все эти вещи. Сейчас некоторые есть, они уже действуют. Но суть в том, что каждый должен осознать, что он душа, получить истинные знания. Хари Кришна. Бхагавад-гита класс ки джай, Шри Прабхупада ки джай.